спокойно задал вопрос Мейсон. В разных углах зала засмеялись. Судья Пибоди улыбнулся и сказал: «Ладно, ладно, мистер Мейсон, вы выиграли свое очко. Ваша честь, но я все-таки хотел бы при перекрестном допросе этого свидетеля уточнить, что он в действительности подразумевает, когда отвечает на вопросы». «Продолжайте», — разрешил судья Пибоди. «Это единственная неточная вещь в ваших показаниях», — Мейсон обратился к свидетелю. «Все точно. Таким образом, каждое слово, которое вы произнесли, вы его и подразумевали». «Да, я подразумевал сказанное». «Думаю, так и было», — улыбнулся Мейсон. «Будем сейчас откровенными, мистер Бэйн. Как только вы поняли, что ваше заявление может оскорбить некоторых женщин из числа присяжных, вы попытались изменить его. Но сейчас вы действительно так думаете. Разве это не так?» «Ваша честь, я возражаю», — закричал Сайбрук. «Это отнюдь не перекрестный допрос, и он должен доказать предубежденное отношение свидетеля», — подчеркнул Мейсон, «и это просто размышление на тему, заслуживает ли он доверия. Возражение отклоняется. Свидетель может отвечать на вопрос», — сказал Пибоди. «Разве это не так?» — повторил Мейсон. «Ладно», — сердито отрезал Бэйн, — «если вам так угодно, пусть будет так». «Ну что уж», — примирительно заметил Мейсон. «Ну что уж, это не мне угодно. Не мне, мистер Бэйн. Я просто пытаюсь разобраться в вашем способе мышления, только и всего. Дело в том, что вы давали показания поспешно, не учитывая возможные последствия, а? Хватит, я уже сказал. Ну и что такого?» «Да ничего, ничего, ничего», — заверил Мейсон. «Просто я стремлюсь понять шкалу ваших жизненных ценностей, границы вашего мышления, ваше поведение. Вы подразумеваете то, что вы говорите, и говорите то, что думаете. Но когда вы догадываетесь, что ваша реплика может оказаться невежливой, вы стараетесь выдать ее за оговорку, правильно?» «Да, правильно. Фактически это не было оговоркой. Это было правдой». «И это верно?» «Да. Да, это правильно. Итак, вы говорили неправду, когда заявляли, что это оговорка». «Ну, называйте это оговоркой ума», — застрял Бэйн. «Благодарю вас», — сказал Мейсон. «Давайте теперь вернемся к рассматриваемому делу». «О, самое время», — прокомментировал Сайбрук всем своим видом, демонстрируя чрезвычайную усталость. «Если я утомил вас, уважаемый коллега, прошу прощения», — улыбнулся Мейсон. «Достаточно, достаточно», — вмешался судья Пибоди. «Прекратите эту пикировку, джентльмены. Замечания высказывайте только суду, а вопросы ставьте только свидетелю, мистер Мейсон. Хорошо, ваша честь», — весело согласился Мейсон. «Значит, вы утверждаете, мистер Бэйн, что вечером того дня вы сами открыли упомянутую шкатулку с драгоценностями и осмотрели ее немного погодя после того, как подзащитная заступила на ночное дежурство у больной, не так ли?» «Совершенно верно. Я сам открыл шкатулку и проверил, все ли на месте». «У вас был свой ключ?» «Да, сэр». «Кстати, вы сказали жене, что у вас есть дополнительный ключ?» «Нет, сэр, не сказал». «Правда? А почему?» — поинтересовался Мейсон. «Возражаю на том основании, что этот вопрос несущественный, не относящийся к делу и поэтому неправомочный. Это уже не перекрестный допрос», — поднялся со своего места Сайбрук. «Протест принимается», — подтвердил судья. «Ну, — продолжил Мейсон, — у вас все же был запасной ключ к шкатулке с ювелирными украшениями, и вы сознательно не говорили об этом жене. Разве это не так? Это не так, взревел Сайбрук. Ваша честь, уважаемый коллега, сознательно извращает показания этого свидетеля. Он никогда не заявлял ничего подобного. Протест отклонен, сказал Пибоди. Я разрешаю один ответ на этот вопрос. Хотя мы уже несколько раз касались этой проблемы, но тем не менее я разрешаю свидетелю ответить на этот упомянутый вопрос. Бэйн заколебался. Тогда или нет? Мейсон поставил вопрос ребром. Так или не так? Но это вовсе не значит, что я сознательно не говорил ей об этом, запротестовал Бэйн. И тем не менее, вы скрывали этот факт от нее, предположил Мейсон. Да, скрывал, нехотя согласился Бэйн. И вы хотели убедить присяжных, что по легкомыслию или беспечности просто забыли сказать ей об этом, хотя на самом деле сознательно скрывали от нее факт наличия у вас одного дубликата ключа, не так ли? Да нет же, я просто хотел, чтобы у меня был запасной дубликат ключа с тем, чтобы, когда она его потеряла бы, то я смог бы сказать, вот видишь, я, миссис Бэйн, хоть раз за время вашего супружества теряла ключи. Насколько я знаю, нет. И вы полагаете, что узнаете, когда она его потеряет? Полагаю, в этом случае, усмехнулся Мейсон, вы должны признать, что ваши замечания относительно беспечности вашей жены в этих вопросах не совсем обоснованы. Протест! Завопил Сайбрук. Это не перекрестный допрос, а принято, распорядился судья Пибоди. Я полагаю, что мы уже достаточно углубились в это дело, мистер Мейсон. Очень хорошо, согласился Мейсон. У меня осталось только несколько вопросов. Мейсон повернулся на вращающемся кресле, перехватил взгляд одной из женщин в жюри присяжных и слегка улыбнулся. Она мгновенно ответила ему улыбкой. Пойдем дальше, мистер Бэйн. Мейсон обратился к нему. Вы лично открыли эту шкатулку. И, как я понимаю, когда вы это делали, мистер Хэллок был с вами, не так ли? Да, сэр. И тут вы заметили, что что-то пропало? Да, сэр. Ага. И мистер Хэллок затем сопоставил содержимое шкатулки с описью. Да, сэр.